Когда на земле религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, я не схожу сам, о потомок Бхараты. Омагьянти миран хася гьянанджана шалгая чаксурум миритам гьяна тайсна шри гурве намаха. Нама ом вишну падая кришна приштая бхутали шримати ниранджана свами ити намине. Анахада прая сина прабхупада сьятуштай сангиртана правдита таммихате гурве намаха. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Когда на земле религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, я не схожу сам, а потом от Бхараты. Итак, когда религия приходит в упадок, основной момент, о котором мы должны помнить, это то, чтобы не допустить упадка религиозности. Религия. Пропада все время говорит, у кошек и у собак нету религии никакой. У них одна религия, ты гуляй, веселись. Ешь, совокупляйся. Спи и обороняйся. Ешь, совокупляйся, спи и обороняйся. Это религия животных. Но у людей есть религия, у животных нет никакой религии, у животных нету храмов. Хотя животные тоже обучают своих детей тем или иным животным принципом. Что же такое религия в упадке? Когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожие. Вот сейчас, когда божества открыли, у меня было такое ощущение. Я вспомнил сразу ту историю, когда Шивропада на одной из лекций, которые преданные участвовали в устроении, конечно, устраивал Кришна, но говорится, что чем совершеннее предаются преданные, тем совершеннее Кришна может сделать эту деятельность. Я бы хотел, чтобы вы помнили об этом. Чем совершеннее предается человек, тем совершеннее через него делается это. Это факт. Не думайте, что кто-то менее совершенный может сделать что-то совершенное в преданном служении. Это зависит от преданности человека. Насколько человек предается, настолько я его вознаграждаю. И вот преданные, они устраивали лекцию Прабхупаде, и на лекцию пришло очень много людей. Не спите, не спите, не умудряйтесь засыпать везде, где вы ходите. Стойте тогда, не спите. И вот это называется безбожие, и воцаряется безбожие. Когда религия в упадке, тогда и безбожие. В храм не спать приходит. И не речи говорить такие. И вот... Очень много людей пришло, и Прабхупада начал свою лекцию. И он стал говорить о Боге, о душе, о теле, о вечных взаимоотношениях. И буквально через 15 минут большая половина зала демонстративно встала и стала уходить. Вы представляете, как себя чувствовали преданные? Вы представляете? Они понимали, кто такой Прабхупада. Они ожидали чего-то другого. Они ожидали, что сейчас все завороженно будут слушать, и что сейчас Прабхупада всех обратит в вайшнаву. Они читали Шри Чайтанья Чаритамриту. Они читали много историй. Они думали, сейчас он как заговорит, и все сразу запоют. Все сразу примут сознание Кришны. У них слезы побегут, они начнут воспевать. Но большая половина зала тут же встала и стала уходить. Они ничего не говорили, они просто говорили, вы извините, нам надо идти. Мы все равно ничего не понимаем, что здесь, о чем вообще речь, про Бога, тут все это. Потом еще большая часть людей встала и стала выходить. И так осталось очень мало людей, преданные были вне себя. Им было очень стыдно перед Шрилой Прабхупадой. Им не было стыдно там перед этими людьми. Им было стыдно перед Шрилой Прабхупадой. Они никак не могли простить этим ушедшим людям, что они такие безбожники. Он говорит, боже мой, как же так? Ну, почему они уходят? Что ж такое, какие они безбожники? И они говорили, простите, Шрила Прабхупада, простите. Простите их и простите нас. Простите нас, мы ничего не могли поделать. И они начали успокаивать Прабхупаду. Извиняться перед ним. Шрила Прабхупада засмеялся и сказал. Я не удивляюсь, что они ушли. Я удивляюсь, что кто-то остался слушать. Я удивляюсь, что еще кто-то слушает про Бога. И это показатель, что на самом деле он необходим. Раз еще остались люди, которые хотят слушать о нем, я буду это делать. Я буду это делать, даже если хоть один человек будет приходить. С желанием слушать о Кришне, желанием слушать о самосовершенстве, о самореализации. В наших умах иногда есть такие представления чудес. Кто-то мог бы сказать, что Шрила Прабхупада не предавался, поэтому пришел один человек. Нет. Когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожье. Никто не хочет слушать. Поэтому самый легкий метод киртана – воспевать. Петь все любят. Все любят веселье, фестивали, прыжки, скачки, музыку. Поэтому такой метод становится самым совершенным методом в Кали-Югу, потому что никто ничего не соображает. У всех одно безбожье. Даже петь Харе Кришна мантру, и то сложно, тяжело. Сейчас, когда открыли божества, все так вяло начали приветствовать их, потому что безбожие в сердце. И не потому, что все испытали трансцендентную любовь к божествам, но что безбожие. Каждый стоял и думал о своем, никто не думал о божествах. Кто-то стоял, сложил ручки, но думал про свое. Все пели, что-то такое говорили. Но на самом деле божества мало кого интересовали. Это безбожие. Когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожие. Здесь в комментарии описано, что люди должны следовать предписаниям. И если люди не следуют предписаниям, это делает их безбожниками, законам Бога, если они не следуют. Они становятся безбожниками. Более того, говорится, что даже малейшее отклонение от религиозных принципов, оно ведет к тому, что упадок происходит. Есть такие качества, описанные. Мудрость и религиозность. Что такое религиозность? Это проявление определенных чувств, религиозных чувств. Что же такое религиозное чувство? Что вы хотите от религии? Иногда люди, они проявляют какие-то религиозные чувства в уме. Происходит иногда, а иногда нет. Поэтому Шрила Прабхупада в конце этого комментария написал, и такое сознание, общая цель всех инкарнаций Кришны – пробудить сознание Кришны повсюду. И такое сознание проявляется или не проявляется в связи с различными обстоятельствами. Почему Прабхупада заканчивает именно на такой ноте? Что Кришна приходит с этой целью, но почему-то цель может быть не достигнута, хотя Кришна приходит. Если Кришна приходит, казалось бы, все цели должны быть достигнуты. Раз он пришел, это же Кришна, Бог, а раз он же пожелал, значит, все должно исполниться. Однако ж нет. Такое сознание может пробуждаться, а может не проявляться. Может проявляться, а может не проявляться. Почему? Желание живого существа. Если живое существо желает пробудить эти чувства, желает вспомнить Кришну, тогда оно даже соприкасается с ним, тогда это происходит. Но иногда живое существо не хочет никаким способом прибегать. Наша страна – это та страна, в которой родились люди, которые никогда не хотели Бога, безбожники. Поэтому они родились именно в этой стране и родились именно в то время, когда в ней процветает безбожие. Религия в упадке. Религия практически не только была в упадке. Религия уничтожалась всевозможными способами. Религия превратилась просто в плацдарм политических интриг, плацдарм разведки и всего остального. Это уже не религия. Поэтому люди безбожны, и их чувства религиозные напрочь спят. они глухи. Они приходят в храмы, они приходят в церкви, мечети, в датсаны, просто выплакаться. Просто выплакаться, пожаловаться на свою судьбу, которая создана их собственными руками. Они приходят в надежде на какое-то чудо. Чудо, как Чикатило, который убивал этих детей, он сидит в камере и молится. Он надеется на чудо. Это не вера. Он надеется на какое чудо? Инстинкт самосохранения заставляет его надеяться на чудо. Когда человек стоит на пороге смерти, он всегда надеется на чудо. Он наделал дел и потом надеется на чудо. А вдруг его не накажут? А вдруг ничего не произойдет? А вдруг пронесет? А вось пронесет? Вся религиозность. Люди приходят в храмы, потому что у них плохие обстоятельства. Некуда деваться. В семьях проблемы, там проблемы, сям проблемы. Люди не удовлетворены. Они не знают порой, где источник удовлетворения. Но соприкасаясь с определенными формами деятельности, они подсознательно испытывают это удовлетворение. Они испытывают, начинают это удовлетворение. Но это удовлетворение приносит им тонкие формы наслаждения. Подняться до понимания, что такое Бог, на самом деле сложно. На самом деле это очень сложно. И без того человека, который понимает, что такое Бог, это невозможно вообще. Кто-то всегда должен раскрывать, проявлять определенные вещи. Это точно так же, как люди видели, что все умирают, но никто не задумался. Знание оставалось непроявленным. Эта информация не проявлялась. И приходит Мессия и проявляет это знание. Проявляет людям то положение, в котором они оказались. Люди никогда не замечают, в каком они положении. Так же, как сейчас каждый из нас, он не понимает, что он живет в России, что он был связан с марксизмом, ленинизмом. Никто не понимает этого. Никто не придает этому никакого значения. Так же, как кто-то родился в Сибири, тоже к этому не придает никакого значения. Кто-то не придает значения своей национальности, гордится ей. Хотя с позиции определенных законов кармы, это ужасно, что он родился в этой национальности, этой нации, этой расы и того сего. И есть знания, которые проявляют настоящее положение человека. Какая женщина думает о том, что я родилась женщиной, это очень плохо? Ни одна так не думает, потому что нет знаний. Никто не проявил эти знания. Какой мужчина думает, что если он безбожник, значит он с плохой кармой, он асур? То есть живое существо, наделенное демоничной природой. Кто задумывается об этом? Кто об этом рассуждает? Это остается закрыто людей. Кришна говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт своей внешней энергией. Да, сокрыто. Сон, еда, секс и оборона. Животный мир. В мире животных. И появляется религия. Для того, чтобы еще более усовершенствовать сон, еду, секс и оборону. Каждый раз человек, ввергаясь в новую круговерть, новую жизнь, получая новое тело, даже не задумывается, кто он, для чего он живет. Он живет детьми, государством, нацией. Это очень возвышенные люди, которые живут национальными интересами, государственными. Но 80% людей живут чем? Они живут просто, не задумываясь ни о чем. Они считают, что смыслом жизни есть кормить детей. Просто их кормить. Они даже не знают, что такое воспитание. Они просто их кормят. Они сами кормятся и думают, что смысл жизни кормить детей. И все. Они больше ничего не знают. Ничего абсолютно. И положение этих людей ужасно. Они вместе со своими детьми деградируют. Чем же заслужили дети таких родителей? Эти дети тоже такие же, как их родители. Они получили это. Велика же удача тех детей или тех личностей, чьи дети, дочеря или сыновья, встают на путь религии. Кришна приходит, чтобы восстановить религиозные принципы. Когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожие. И тогда я прихожу сам, у потомок Бхарата. Не схожу. Он приходит, чтобы восстановить. Сейчас мы читаем Шримад Бхагаватам, где говорится, чтобы достичь процветания, чтобы снизить преступность до минимума, чтобы люди жили счастливо, нужно установить варнашрама дхарму. Нужно установить религиозные принципы, во главе которых стоит поклонение Господу. Верховной личности Бога, Прабхупада говорит, все должны быть вовлечены в миссию Харинама Санкиртана Шри Чайтани Махапрабху. Это единственный и безотказный метод процветания, начиная с семьи и кончая государством. И поскольку люди утеряли полностью знание религии, как же люди утеряли знание религии? У них безобразная карма, они лишены понимания. Все сведено до уровня сентиментальности, как в индийских фильмах. Посмотреть, поплакать и продолжать дальше совершать греховную деятельность. Все. И они гордятся тем, что они еще плачут. Мы еще поплакали там, в кино пришли. Но они точно так же плачут сейчас, вот идет всякий там Санта-Барбара, что-то там, какая-то Мария. Сейчас вот будет рабыня Изаура опять. И они опять будут рыдать, думая, что они такие хорошие люди, такие правильные, и воспитывать своих детей в том же духе. И отправлять их прямо к Ямараджу. Отправлять их туда, где они страдают в тысячу раз больше, чем здесь. Потому что никто в их роду не совершает санкиртана яги. Никто не повторяет Хари Кришна мантру. Никто. В Бхагаватам Прабхупада пишет в одном из комментариев, что человек, который встал на путь преданного служения и получил посвящение истинного духовного учителя и следует правилам и предписаниям бхакти-йоги, автоматически поднимает из адских планет всех своих родственников. 100 поколений. 100 поколений, если он стал чистым преданным. Но если он просто встает на путь бхакти, то он всех ближайших, там говорится, что до 7-го, по-моему, или до 9-го или колена, я уж не помню, всех родственников поднимает из адских планет, с адского мира. Те родственники его, которые в форме привидений или стали животными, только потому, что этот человек получил посвящение и следует правилам, предписаниям, эти люди прекращают свою животную форму существования и рождаются опять людьми. Таково могущество, только начало преданного служения. Только начало. Говорится, что тот, кто просто воспевает киртану, санкиртану, то есть вместе воспеванием занят, его дети очищаются от кармы. Даже не надо, чтобы знали они, там жены знали. Никому не надо даже знать этого. Это происходит. Но кто об этом знает? Кто может это понять? Что такое безбожие? Когда человек не понимает этих вещей вообще. Шримад Бхагаватам описывается, как Господь Кришна поехал в род Кауравов с миссией мира перед Курукшетрой. И выступил с речью. И там говорится, что для тех, кто исчерпал всю благочестивость, накопленную в прошлом, речи Господа показались пустой болтовней. Но для тех, кто сохранил благочестивость прошлой жизни и более развил ее, речи Господа показались абсолютной истиной и нектаром. То есть даже понимание тех или иных вещей связано с нашей благочестивой или неблагочестивой деятельностью в прошлом. Поэтому те, кто это может понять, они сразу понимают, потому что есть хорошие поступки в прошлом. Но негодяи, они не понимают этого. И им тяжело понять. Они могут лишь понять через какие-то привязанности свои. Поэтому иногда привязанности негодяев, они используются для того, чтобы дать им возвышенные вещи. Таким образом, чтобы осознать то или иное положение, нужно встретиться с теми, кто это осознает. и оценить по достоинству тот труд, который, ну или так сказать, ту деятельность, которая дается людям. Это сложно осознать, потому что благочестивости маловато, но есть возможность общения. Это общение дает возможность очищаться. Люди очень привязаны, в Кали-Югу говорится, каждый считает себя святым, каждый считает себя совершенным. Поскольку это демоничный менталитет, человек считает себя на правильном пути, на правильной платформе, и каждый из нас это ощущает. Как сложно на самом деле перестраиваться и принимать какие-то более совершенные вещи, поскольку у людей есть привязанности. Они очень привязаны, быстро привязываются. Знаете, вот как человек к вещам привязывается, к старым, сохранить старые часы, там, какую-то тумбочку старую. Вот есть старики, они там какой-нибудь шкаф носят с собой из одной квартиры в другую уже там. И когда их спрашивают, он говорит, я был маленький, вот играл с этим шкафом, в нем сидел. Это привязанность. Точно так же они все привязаны к своим знаниям. К старым, гнилым, никому не нужным знаниям они привязаны. Они будут их носить, потому что с этими знаниями у них очень много ассоциаций. Поэтому они говорят, вот при Брежневе, вот при Сталине, вот при Ленине. Они только поэтому так говорят. Они не знают, что есть совершенное знание, совершенная наука. Это незнание, невежество побуждает их действовать неправильным образом. Кришна говорит, когда воцаряется безбожье, я не схожу сам. И Кришна приходит, и здесь говорится в комментарии, что он посылает либо своего сына, либо своего слугу. Сейчас Кришна пришел как слуга. Шри Чайтанья Махапрабху. Более того, он еще прислал своего слугу, чтобы тот занялся распространением этой миссии. Чтобы эта миссия была распространена в каждом городе и в каждой деревне. Для чего? Чтобы люди хотя бы получили информацию, в каком положении они на самом деле находятся. Мало кто любит, когда ему объясняют, в каком положении он находится. Ложное эго, аханкара. Источником аханкара является Господь Шива. Поэтому он принимает служение всех. Но Господь Шива является величайшим преданным. Он просто заведует, управляет этой гуной невежества. Дабы дать людям разных уровней и разных склонностей проявлять ту или иную форму деятельности, связанную с их какими-то целями. Какими-то определенными целями. Религия. Они выбирают разные религии. Оккультные науки, там всякие парапсихологические. Они совершают аскезы, там обливаются водой. Где они это все взяли, никто не знает. Они придумали это все. Их там стукнул где-то горшок по голове. Или они во сне увидели, у кого голоса, у кого что. Они выдумывают собственные религии, выдумывают методы и начинают следовать этим. Распространять эти методы. Таким образом, мир заполняется всевозможными философиями, и люди, склонные к невежеству, и, то есть проявляющие это невежество, они принимают. В Кали-Югу, Кали-Юга, он сам говорит, я пришел сюда, чтобы распространить религиозность через млечхов и разных видов цивилизаций. Яваны, млечхи, лукаши, пулинды, ой, там куча всяких народностей и всяких категорий, классификаций. И каждый раз человек, не осознавая своего положения, а как он может его осознать, если он не знает изначальной ступени своего бытия? Сейчас многие только думают, есть Бог или нет? Есть знание или нет знания? Есть закон кармы или нет закон кармы? Есть перевоплощение или нет перевоплощения? Люди практически в полном невежестве находятся. Поэтому, когда человек не знает, что происходит, он не может правильно действовать. Он все время сидит и гадает, то ли будет, то ли не будет. То ли так, то ли не так. То ли заболею, то ли не заболею. То ли обожжет меня огонь, то ли не обожжет. То ли сгорю, то ли не сгорю. Будет землетрясение, не будет землетрясения. Они строят планы. В 2010 году мы проведем Олимпийские игры. В 2000 таком-то году мы проведем еще одни Олимпийские игры. В 2000 году в России вот так сделаем. Появится то, появится все. Откуда они знают, что это появится? В 1941 году, даже 20 июня, они по радио говорили, вот 22 июня мы сделаем то-то, а вот в 41 году с 1 сентября дети пойдут в школу, все, праздник портфеля, закупали учебники, люди готовились. И везде со всех сторон им говорили, все в порядке, ничего не будет, Гитлер наш друг. Люди не знают, они в невежестве. Никто ничего не знает. И те, кто говорят, они не знали, что с ними произойдет. Но приходит время, и все происходит. Сегодня день явления Господа Рамачандры. Удивительная философия. Удивительная философия Рамаяны. Удивительная философия сознания Кришны, где есть разные категории философского восприятия мира, мироощущения. Демон, Раван. Демон Равана, великий демон, которого зовут Равана, является Шастрагья. Знатоком вет. Равана знает столько учений. Великий демон. Равана совершает такие суровые аскезы и покаяния, что удовлетворены Господь Шива и Господь Брама и дают ему все свои благословения. Равана покоряет полубогов, которые живут на высших планетарных системах и подчиняет их себе. Равана пользуется уважением всех небожителей. Великий демон. Уважением. Равана знаток всех религиозных систем, кроме системы Бхакти. И Раване очень нравятся женщины. Равана хочет дать благо людям. Он хочет построить золотую лестницу для людей этой земли. Он хочет для них построить золотую лестницу на Индралоку. Одну из высочайших планет, райских планет, чтобы люди без всяких яги, без всякого благочестия, просто по этой золотой лестнице могли достигнуть Индралоки. Без усилий, без аскезы, без сангхиртаны, просто поднявшись по этой лестнице. Он говорит им о совершенном обществе, где без поклонения Богу можно достигнуть, без аскез, без ничего, Раван. И люди все так восхищены им. Они говорят, вот кто хочет нам добра, вот он. А эти все мудрецы, они говорят, аскезы, аскезы, писания, религия, поклонение. Вот он наш благодетель. Вот он наш благодетель. Лестница на Индралоку. На Индралоке такой уклад, который называется коммунизмом. Там как коммунизм, от каждого по способностям, каждому по заслугам, все там здорово так устроено. И на Белосваргах тоже так же. Раван, великий демон в Рамаяне. Когда это было, но как это похоже? Благо людям дать. И глупые люди, они так все, ура! Ура! Да здравствует Раван! Ура! И каждый уверен, что все для блага. И Раван делает это на благо людям. Раван — великий соперник Бога. Демон. И люди принимают это все. Но соперник. Соперничество происходит из равенства. Никто не равен Господу, и никто его не может превзойти. Почему же появляется Раван? Потому что люди не хотят совершать религиозной жизни. Поэтому приходит Раван, они его встречают, принимают, кричат ему ура. Раван уничтожает тех, кто является носителями знания. Вам ничего это не напоминает? Это Рамаяна. Несколько миллионов лет назад эти события были. Сегодня мы о них говорим. Именно сегодня. День явления Господа Рамачандры. Раван уничтожает всю интеллигенцию. Интеллигенция в ведическое время — это браманы, носители знаний. Он не трогает простых. Чего они все работяги? Они все за. Но браманы... Вайши тоже наши. Кшатри. Кшатри все в поле голову положили уже. Самый опасный. Браман. Там он уничтожает всех браманов. Ведическая культура разваливается полностью. Почти. Но тут приходит Господь. Он воплощается среди людей, как Рама, сын Дашарадхи. Рама, сын Дашарадхи. В Айодхе он приходит, чтобы спасти весь мир. Он не приходит спасти Айодхи. Он приходит спасти весь мир. Рождение его удивительно. Приходит царь. Идеальный царь. Духовный царь. Каждый хочет быть царем. Я много слышал людей, которые хотят быть царем. Говорят об идеальном царстве, об идеальных царях. Цари иудейские. Таким образом, вся эта история и все эти события, они очень схожи. Каждый раз они очень похожи. Кто-то говорит о народе, что надо без всякого поклонения Богу, вся религия — это ерунда. Что просто вот поклоняясь нам, и вот просто работая, вы можете достигнуть совершенства жизни, совершенного бытия. И люди говорят, да, вот он истинный, он поклоняется, вернее, он для нас благо хочет. И все это очень замечательно. Поэтому... Чтобы не попасть в ловушки этих вещей, нужно встать и принять авторитет ведических знаний, принять авторитет Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гиты. Иначе человек так и не разберется. Иначе люди не поймут, что и как, и будут все время горды. Гордыня не позволяет человеку двигаться, потому что он думает, что он все совершенно делает. Что он родился в совершенном обществе, в совершенных условиях, у него совершенный ум, совершенное восприятие, совершенное ощущение, что он такой тонкий, всепонимающий, что у него свой путь к Богу, как у Раваны. У Раваны тоже был свой путь к Богу. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит, только через преданное служение, только через бхакти. И никак больше. Только через бхакти, и никак вообще больше. Кто-то говорит, через буддизм, через христианство, через мусульманство. Это и есть проблема Кали-юги. Почему Прабхупада говорил, что нужно вводить культ бхакти? Потому что люди лишены знания. Люди лишены знания абсолютно. Поэтому они так легко поддаются на всевозможные уловки. На всевозможные уловки поддаются люди, чтобы получить все дешево. Легко, просто и дешево. Так и не соблюдая ничего абсолютно. Принимая крестик на шею и не принимая заповеди. Ездя в Датсан и бросая в банку 5000 и не принимая ахимсы Господа Будды. И едят это мясо с утра до ночи. И гордятся тем, что они буддисты. Нет. Это не религия уже. Это называется ситхи-врата. Веды говорят об этих формах, как все нечистое, что вобрало в себя. Но в Кали-югу все борются за существование. Если людям дать это ведическое знание, все те религии, которые сейчас существуют, они в первую очередь пострадают, что люди начнут отворачиваться от них. Поэтому так невыгодно никому, чтобы чистое знание распространялось. Потому что если распространить чистое знание, все те, кто сейчас представляет религии, будут первыми, кто будет нечиститься. Прикрывающиеся философиями религиозными. Когда приходит Иисус Христос, первые, кто удар получает, кто? Священники, фарисеи эти всякие. Первые, кто получает большой удар, это те, кто защищает, те, кто, как сказать, преподносит религию народу. Они первые пострадали. Сейчас все говорят, ой, мы ждем Мессию, там кто-то говорит, о, Иисус Христос. Они думают, да они все хотят, о, не дай Бог, он с ней зайдет. Не дай Бог, он опять не зайдет, этот Христос. Надо сделать все, чтобы он... Потому что если он не зайдет, что ж такое-то? Он опять расскажет, как надо действовать, и кто? Мы первые окажемся неправы. Мы первые окажемся мошенниками. Кто? Господь Будда? Майтрея придет. Представляете, да, для буддистов, сейчас Бурятии скажут, мясо нельзя есть. Он скажет, холодно, голодно, папка ел, бабка ел, прабабка ел, прадедка ел, мы все потомки Чингисхана, мы все ели. И всегда спрашивают, так вы что хотите, буддизм или обман? Обман под названием буддизм. Вы что хотите, христианство, Христа или обман под именем Христа? Обман под именем Христа. А, ну хорошо. Вы что хотите? Бхакти или обман под названием бхакти? Мы хотим обман под названием бхакти. Когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожие. Так люди превращаются в безбожников, которые носят одежды священнослужителей. С каждым разом, говорится в Кали-югу, преданных, искренне преданных людей остается все меньше и меньше. Меньше и меньше, и все больше лицемеров, все больше и больше, больше и больше. Все больше и больше религий, материализма. Храм с крестом, но там все материалисты. Бацан, сэмбо, но там материалисты. Мечеть, там тоже материалисты. Говорят, есть храмы, но нет прихожан. Никто не знает, как себя должен вести прихожанин и как он должен действовать. Есть религия, но нету последователей. Что такое последователи? Те, кто следует этой религии. Строго. Есть религия, нет последователей. Есть храмы, но нет прихода. Как же нет прихода? Смотрите, тысячи людей приходят на крестный ход, тысячи людей бросают денежку в эту коробочку. Разве это не приход? Хирани-Кашипу, описывается государство Хирани-Кашипу, великого демона. Удивительная религиозность. На всех уровнях люди поклонялись, ходили в храмы, своя религия была. Была своя религия, созданная обществом демонов. Один из преданных, которого зовут Харикеш Вишнупад, слушая от Прабхупады объяснение, как было устроено государство Хирани-Кашипу, слушая это, когда дело дошло до религии Хирани-Кашипу, как всех поклонялись в храмах строго, следовали семейным традициям. Харикеш Вишнупад сказал, о, Прабхупада, так он же был преданным. Прабхупада захохотал, фу, он был демоном. Я сказал, я тебе объясню, постепенно ты поймешь, что такое демонизм. Постепенно ты поймешь. Потом они поняли преданные. Они стали понимать, Прабхупада объяснял все. И поскольку люди Кали-юги лишены знания, они постоянно заблуждаются. Они не знают, в каком положении оказались. Иногда и человек, вставший на путь религии, он тоже так и до сих пор не может разобраться, что же есть религия и что есть материализм. Он изображает из себя верующего, бегает из одной конфессии в другую. Для чего? Он просто бегает за самым легким способом. Чего? За самым легким способом продолжить свои чувственные наслаждения на более совершенном уровне. И все. Больше ничего его в религии не интересует. Раз он ищет такие религии, он находит такие религии и продолжает свое чувственное наслаждение. Большая часть людей уходит сейчас. Почему? Чем аргументируют? Тебя будут все уважать. Все будут тебя звать в гости. Деньги тебе будут всегда давать. У тебя будет машина, квартира, дача, почет, уважение. Так что иди вот в эту религию. Кто знает, что так думает? Вы знаете, что так думает? Каждый раз человек должен проанализировать, что он хочет от религии. Что он хочет от метода этого. Я вот начал рассказывать, что тот, кто, допустим, встает на путь преданного служения, воспевает Харе Кришна мантру, следует принципам, совершая Санкиртана Яги, в шастрах описан, в священных писаниях описан этот эффект, что человек просто даже всех своих родственников очищает. И ни один другой метод так их не очистит. Ни один. Люди борются с духами, с привидениями. Люди сейчас очень сильно принимают ту религию, которая побеждает духов и привидений. Да. В Бхагавад-гите здесь Кришна говорит. И вера людей тоже зависит от трех гун материальной природы. Те, кто в невежестве, поклоняются духам и предкам. Шаманизм. Те, кто в страсти, поклоняются великим личностям и демонам. Марксизм, ленинизм. Те, кто в благости, поклоняются полубогам. Ум дари дудари дари базар дурба дугжа суха. Ум гани ни гани амидла мандла суха. Сильный отбор. По благочестию. Что такое благочестие? Те, кто еще может воспринять те или иные аспекты знаний. Описано 10 истин. Допустим, в христианстве. Ибо каждую тварь считал Богом. Там отказывается от всех других. В буддизме одна из категорий. Только через Будду. Что учение Будды является самым совершенным способом достижения самоосознания. Если взять любую систему, мусульманство, то же самое. Так что же на самом деле? И это правда. Если вы видите Писание, где говорится только через это Писание, это правда, абсолютная правда. Это истина, только через это Писание. Христос говорит, я пришел создать новую, я пришел впитать абсолютную истину и создать новую религию для млечков. Они будут нечисты поступками, но сердца некоторых будут очень искренними. В общем, эта религия будет существовать недолго, и практика будет нечиста. Но сердца некоторых будут очень искренними. И просуществует она короткое время. Это оговорено. В Пуранах есть упоминание. Смотрите, только через меня. Кто скажет, что это неправда? Если вы этот, то только через него. Кто этот? Лечих. Я пришел впитать абсолютную истину и создать новую религию для млечхов. Говорится, в Кали-югу все млечхи. Но куда же млечхам податься? Харе Кришна, что ли? Мясо нельзя, сексом нельзя, курить нельзя, пить нельзя. Я повторяю, 3 часа вставать, умовение, поклонение. Кто мы? Но религии хочется. Так, мясо есть можно, курить можно, это можно, то можно. Тут, ну, можно крест самое главное носить там, ну, так, ну, где-то пост. Ну, вообще можно, конечно, можно. Постепенно очиститься можно. Он абсолютно правду сказал, только через меня. Если у вас такое сознание, уровень такого восприятия, только вам ко мне лучше обратиться. Я смогу вас поднять, постепенно я смогу вас поднять и очистить. Будда. Потом говорится, что чтобы обмануть тех, кто враждебно относится к последователям религии, Господь явится в провинции Гая как сын Анджаны. Будда. Чтобы обмануть тех, кто враждебно относится к последователям религии. Кто относится враждебно к последователям религии? Пожалуйста, только через Господа Будда. Чем обман? Нет никакого обмана. Самое совершенное знание для таких людей – это буддизм. Это Шримад Бхагаватам. Я вам рассказываю, что говорится в Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам является самым высшим писанием всей веданта. Это произведение Парамахамс. То есть те, кто стоит на самой высшей стадии сознания. И постепенно ведические знания, они поднимали человека от разных форм его представлений до принципов бхакти-йоги, до преданного служения. И нету никакого противоречия в том, что существуют эти системы, потому что существуют такие уровни сознания. И дабы дать возможность подняться с этих уровней сознания каждому, постепенно подниматься, чтобы каждый был задействован в преданном служении той или иной, тем или иным способом. Не можешь принять такое, ну, хотя бы в духов веришь? Не, и даже в духов не верю. Ну, а в чё веришь? Гром веришь, что гремит? Ну, страшно. Страшно гром? Да, вот наклоняйся гром. Да, это тоже религия. Вы знаете, да? Папуасы всякие там, они поклоняются грому, дождю там всему. Поклоняйтесь. Бог грома есть? Есть. Кто говорит Бог грома? Ваджра в руках видели? Индра. Видели ваджру? Что за ваджра? Что такое? Кто знает? Молния. А чей это мол? Ваджра это чье оружие? Индры. А Индра кто? Царь полубогов. Все есть. Пожалуйста, поклоняйтесь. Постепенно поднимаются люди от поклонения. Даже Кришна так сделал. Он сказал, если вы материалист, вообще полностью отвергаете все и мое существование. Я вам предлагаю поклоняться мне, как Заратрупе, как силам и законам природы. Смотрите, как здорово. Даже материализм, оказывается, это такая самая примитивная, бессознательная форма поклонения Кришне. Материалисты же говорят, законы природы туда-сюда, до солнца столько, там же, это там будет этот год повышенной радиоактивности, надо то делать. Здесь будет пониженный, тут высокосный год, тут невысокосный год, тут наводнение, надо там все делать. Пожалуйста, поклоняйтесь. За экологию. Хотите за экологию? Давайте за экологию. Greenpeace. Для чего? Чтобы продолжить совершенно наслаждаться в этом материальном мире. Все очень просто. Вся философия исходит от Кришны. Вся философия — сознание Кришны, но на разных его стадиях. Оно может проявляться, а может не проявляться. Что значит не проявляться? Мы не принимаем, даже если слышим. Что проявляется? Значит, мы слышим, мы начинаем действовать. Таким образом, чтобы подняться на какой-то уровень, нужно осознать, на каком уровне находишься сам. Поэтому Прабхупада начинает всю науку с книги «Наука самоосознания». Нужно узнать, кто ж ты и в каком положении ты оказался. Но человек по мере продвижения, он начинает узнавать. Это точно так же, как в свое время, прочитав Шримад Бхагаватам, что жители Сибири или народности, проживающие на территории Сибири, всегда во все эпохи, миллиарды и миллионы лет назад, считались самыми греховными людьми. Родиться в одной из народов, который живет в Сибири, это значит иметь очень плохую карму, то есть очень греховной личностью в прошлом быть. Родиться вообще в Сибири, это очень оказывается плохо. Но кто знает об этом? Кто читал Веды? Кто понимает, что там чего? То есть все гордятся. Папуасы, они тоже гордятся тем, что они папуасы. Потому что если исключить это знание, человек даже не будет понимать, в каком положении он оказался. Но суть не в том, что кто там, папуас или не папуас. Кто знает, для чего он живет? Ну, чтобы нарожать детей. Шримад Бхагаватам там говорит, Нарада. Свинья тоже и кошка, и собака имеют для ребятишек. У них тоже есть щенки, поросята, котята. И точно так же они гробят свою жизнь, чтобы их воспитывать, там, кормить, поить. Потом они убегают от них. Что, в этом только смысл жизни? Кто скажет, в чем смысл жизни? Сейчас спросите любого человека, вот даже здесь пришедшего. В чем смысл жизни? Они скажут, остаться самим собой. Это самый мудрый будет. Ну, а другой скажет, познать абсолютную истину своими усилиями. У каждого свой путь к Богу. Свой путь. То есть он Бог, у него есть свой путь. Поэтому Прабхупада написал, все религии происходят только от Кришны. Есть совершенные и есть нет. И каждый раз Кришна говорит о религии столько, сколько может быть понято в данном месте, при данном обстоятельстве и данными людьми. Каждый раз это происходит. Сейчас он пришел, дает миссию Бхакти. И дает таким образом, как это описано в священных писаниях. Он дает уже писание. Сам. Знаете, читайте. Узнайте о себе, кто вы. И в каком вы положении оказались. Что у вас за цивилизация, что у вас за семья, каковы вы. Сначала проанализируйте все прекрасно, кто вы и в каком вы положении оказались. И ужаснитесь. Ужаснулись? Прабхупада говорил всегда, Кришна использует всегда три основных метода проповеди. Первый. Привлечь. А к чем привлекать? То есть наоборот, так представить, что вообще все, ура, как классно. Второе. Разгромить сразу. Что это разгромить? Значит вообще разгромить все полностью. Избить. Ну, имеется в виду не физически, а разгромить, чтобы показать человеку, кто он такой. И третий этап – дать метод, как выбраться из этого положения. Привлечь, разгромить и научить, как выбраться. Потому что нужно это дать, как выбраться. Но как выбираться, если человек не понимает? Он никогда не прибегает к методам. Потому что он не считает себя, что он куда-то попал не в такую, не в том положении находится. Он никогда не считает. Это есть Кали-юга. В Кали-юге каждый думает, что он все совершенен. Но в лучшем случае он говорит, чтобы другим было слышно, он говорит, ну, конечно, у меня тоже есть кое-какие недостатки. Кое-какие. Ну, немножко есть. Вообще-то я так святой, но у меня кое-какие недостатки есть. Ну, там пару недостатков. Один, два там. А так в основном все остальное просто прелесть. Люди даже не молятся. О чем говорить? Люди даже не молятся, вы представляете? В прошлую эпоху после туалета не вымыть гениталии, это было просто, ну, полным свинством. Такого человека считали свиньей. Прямо им говорили в глаза, ты неприкасаемый, тебе даже нельзя прикасаться. Сейчас, когда только измажешься полностью, тогда скажут, ты неприкасаемый. И тот скажет, иди помойся, мы тебя обнимем. Мы хотим тебя обнять, а ты весь в этом. Люди даже, что говорить о них? Они даже потеряли культуру гигиены полностью. Это положение людей в Кали-югу. Поэтому Кришна пришел и дал, разгромил, показал, кто люди. Он показал на самом деле их. Он не сделал это для того, чтобы их как-то унизить или что-то. Нет. Чтобы они реально представили картину в той, в которой они находятся. Это как сумасшедший человек, да, его раз в этот дурдом за... А он говорит, я здоров, ему говорят, ну конечно здоров, ты очень здоров. Я здоров, вы даже не знаете, я здоровый вас, вы сами дураки. Его там раз, фиксируют туда-сюда. Он говорит, да, я понимаю, вы меня сейчас дураком сделаете. И вот он выходит, все зафиксированный, все, ему зафиксировали все, в голове все. И у него как осенний-весенний период, у него сразу начинает корона на голове проявляться. У кого что? Но человек никогда не признает, что у него что-то какие-то проблемы. Ложное эго, аханкара. не дает ложное эго представить. И он не принимает, что он в плохом положении. Ложное эго. Как же разрушить этот менталитет? Шичитани Махапрабху, Кришна, когда является, как Шичитани Махапрабху, он опять говорит. Люди должны повторять. Люди должны слышать везде и повторять. Если они не могут повторять, они должны просто слышать. Слово Кришнаит, Кришнаиты, Кришна такой, Кришна сякой, пусть они хоть что говорят, лишь бы Кришна было у них на устах. Кришна, Кришна. Кто эти там такие? А, эти Хари Кришны? Да, вот уже человек сказал. А, эти Кришнаиты? А, эти Хари Хари? Пусть они говорят. А, эти, которые Рама Рама? Они будут говорить это. Кришна устроил все лучшим образом, чтобы спасти людей. Пусть у них будет на слуху, везде, на языке, где бы только есть у них есть. Неважно, что они говорят об этом. Даже если они оскорбительно будут настроены, они очищаются. Поэтому он сказал, дайте людям святые имена. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна. Нет, это не так. На самом деле положение наоборот ухудшается постоянно. Просто человек, он, ну это примерно как вот никто не видит, как растет цветок. Все констатируют только факт, что он растет. Вот никто же не видит, как ребенок растет. Вот прям так смотришь, а он так. Да? А потом через много лет приезжает человек и говорит, о, раньше солнца было больше. О, раньше здесь урожая было больше, так? Люди не замечают этого. Это происходит. Это происходит. Ты думаешь, злаки растут? Ничего уже не растет. Уже надо все дерьмом полить, тогда только что-то произрастает. Все абсолютно надо заливать. Вот китайцы, знаешь, как делают? Там один приходит к моему отцу и говорит, ну я нормально живу, мне на пенсию на это наплевать. Он говорит, а что, как тебе, где-то? А, я работаю вот на этой, которая у нас выкачивается. Говорит, ну и что, а что там? Это качаешь, и что тебе с этим? Он говорит, да ты что, китайцы, говорит, платят вообще. Ешь китайские огурцы? Он говорит, ну да, классные. Он говорит, вот и продолжай. Помидоры, все, просто урожай, три урожая снимают. Чем то, что условием зальешь, тем лучше прорастает. Тут другие дожди. Они другую ягью совершают. А если там надо, чтобы дождик шел, то тут надо, чтобы это залить хорошенько. И потом съесть. И опять раз, и опять залить. И так сказать, круговорот этого в природе. Что они, чем они там? Химикатами разными, химикалиями. Люди уже едят, уже не знают, что есть. Человек, который хочет выбраться из чистой, то есть встать на путь чистой жизни, говорит, очень строго нужно там продукты питания. Где? Берешь помидор, он там весь из пестицидов, там какие-то там химикаты, чем-то его полили, обрызгали, уже он практически синтетический какой-то. Огурцы там везде, там что-то они делают. Недавно приходит это, по компьютеру. Россияне, не ешьте сахар, там кости коров. Уже в сахаре. Потом напишут, соль не ешьте, воду не пейте, воздухом не дышите, там кости коров, пыль от коров. Там все, крематорий, трубы сжигают, все везде. Не дышите, не смотрите, не говорите, не слышите. Где что сделать? Надо где-то, не знаю, куда уехать и там выращивать все. Сахарный тростник, бамбук, каучук. Вот такая Кали-юга. Ничего нельзя. Ни до чего нельзя дотрагиваться, все осквернено. Все осквернено полностью. Как делать? Просто предлагать. Очищает. Есть определенные методы очищения. Как атмосферу очищает? Просто поют киртан. Хари Кришна. Это звуковая вибрация, она очищает все эти вещи. Атмосфера Кали-юги очищается именно таким способом. Когда Господь Рамачандра был на планете, они все пели киртаны. Рама Равала. Они все джай рам, джай рам, джай джай рам. Все пели. И очищали атмосферу. Как только человек начинает воспевать святое имя Бога, все. Все очищается. Кто-то говорит, ой, какой легкий метод. Он очень сложный на самом деле. Он очень сложный. Что надо подняться до чистого воспевания. Чисто воспевать. А как чисто воспевать? Через служение. А служить кто хочет? Никто не хочет служить. Все хотят наслаждаться. Поэтому так правда написано. Но служить можно, есть разные формы преданного служения, и они позволяют человеку постепенно очиститься, подняться. Самое главное, чтобы он принял Хари Кришна мантру, повторял мантру, независимо ни от чего. Бхактивинода очень просил людей. Он говорил, Григидагу, Ванидага, Сада Харибулидагу. Где бы вы ни были, кем бы вы ни были, грехаски там жили в семье, или были садху, жили в лесу в отречении. Всегда повторяйте. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Всегда. Но это проблема, очень тяжело людям принимать, поскольку очень много спекуляций в голове, материализм. Все время человек с позиции материализма смотрит на все вещи, и он не видит логики. А раз не видит логики, ему очень сложно принять. Но надо ему показать эту логику. Люди хотят логики, очень много логики. Поэтому они к буддистам обращаются. Мы говорим, в буддизме очень много логики. Но если взять логику вайшнавов, она как совершение любой логики. Она очень простая и очень логично все поясняет. Просто очень сложно принять. Вот смотрите, допустим, такой аргумент. В буддизме говорится, Бога нет, потому что материальный мир вечен. Бога нет, потому что материальный мир вечен, но иллюзорен. Да. Философия на уровне здравого смысла. Бога нет, потому что материальный мир вечен, но иллюзорен. Законы природы есть? Есть. Значит, есть законодатель? Нету. Потому что он вечен, и все эти законы иллюзорны. Как вы сказали? Иллюзорные законы? То есть их нету, но кажется, что они есть. Да. Тогда мы вас сегодня кормить не будем. Но я же буду голодать, а это иллюзия. Голод есть, но он иллюзорен. Махапрабху так громил, что так это все просто и так логически. Просто до него никто не дал эту логику. Все тоже начинали замухрышивать туда, куда-то уходить в какие-то сферы. Еще больше сами запутывались. Махапрабху очень просто объяснял все вещи. И он громил такой простой философии, но так было все четко и так логично. Никакая логика не могла устоять. Есть история, когда он с Кешава Кашмири начал общаться, он разгромил всю его логику, весь его санскрит, и сказал, да, у тебя в равной степени 5 достоинств, 5 недостатков. Он говорит, что? Ты мальчишка, какие недостатки? Он ему сказал, какие недостатки. Тот принял не недостатки, он принял его ум, он сказал, о боже мой, я такого умного никогда не видел. Вот это умный. Вот это умный, он меня победил своим умом. Он подумал, что это победа умом. Это Бог. Конечно, он самый умный. Кто может его победить? Никто. Махапрабху дал эту философию преданным и сказал, о, пожалуйста, вам философия. Сами изучите и идите, с любым разговаривайте. Не надо быть очень заумным. Вот просто так. Так. Прабхупада. Если посмотреть, послушать лекции Прабхупады, там приходили всякие буддисты, даосисты. Приходили многие и все пытались... Говорит, ну сейчас мы его разгромим. Что-то он так примитивно разговаривает. Они говорят, а вот так. И он давал такие простые вещи, и все хохотали. Всегда стоял хохот. И все поражались. Как же так? Так просто он разгромил все это. Так просто, прям по-детски. Как Шри Чайтанья Махапрабху свою маму, когда ел конфету и глину. Мать сказала, о, все, везде присутствует 5 элементов. Он сказал, везде присутствует все одинаково, да, все едино, ну хорошо. Пошел, сел, давай есть глину. Мама сказала, ты почему глину ешь? Ты же заболеешь. Он сказал, да я конфеты ем. Она сказала, это не конфеты, это глина. Он сказал, ну ты же сама говорил, какая разница, глина, конфеты, все одинаково. Что глина, что конфеты, везде 5 элементов, их комбинация. И мама все. Ему было 4 года. Такие простые аргументы. Прабхупада говорил, что есть простые аргументы, просто люди не могут до них додуматься. Они не могут их воспринять. Есть очень простые аргументы. Говорится, что Махапрабху, он с легкостью побеждал всех. Почему у всех людей было такое впечатление, что он с легкостью? Потому что все люди признавали, что он мог, не опираясь ни на какие шастры, сделать это. Просто опираясь на здравый смысл. Он разбивал любую философию. Любую. даже не опираясь на священное писание. И людям было тяжело с ним общаться. Они хотели, чтобы он писаниями говорил. А он говорил, вот так, так. Вот есть рыбка, она туда плывет, раз падает, бам. Все. Они говорят, ну да. Ну так вот ваша философия. Не, подожди, ты как-то писаниями давай. Он говорит, зачем писаниями? Утруждать свой мозг писанием, когда все так просто. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Он разговаривал с ними, общался на уровне сиддханты. Но никто не может так разговаривать, но он разговаривал с ними. Он говорил, что суть. Там формуляр. Бам! И все. И никто не мог. Это как Прабхупада один раз он сказал. Там начали говорить, Бог есть, нету, нет. Он говорил, ну все вы уже подтвердили, что Бог есть. И замолчал. Он сказал, нет, вы доказываете, давайте докажем. На научной основе будем говорить. Есть Биг Бэн, они там, большой взрыв, химикаты встали, частички там, мертвая материя там, что-то такое. Сжиженный газ там все взорвалось. Прабхупада все это так слушал там. Он сказал, да, спасибо, Бог есть. Вы все время каждый раз это. Вы здесь уже так подтвердили уже, как хватит. Хватит подтверждать, что он есть. Надо уже ему служить. Все вы очень хорошо подтвердили, что Бог есть, сказал Прабхупада. Все. Там в зале разделились, были такие, сякие, там. Он сказал, все вы очень хорошо подтвердили. Единственное, в чем ваша проблема, вы не хотите ему служить. Они сказали, да кого же нету? Он говорит, ну конечно, вот поэтому он есть. Они никак не могли понять, что, в чем аргумент. В чем аргумент? И он сказал, если вы говорите об этом, то значит это есть. Представим, он говорит, отец дома? Вы говорите, нет, отца дома нет. Есть отец или нет? Отец-то есть или нет? А? Они говорят, не, Прабхупада, мы так не согласны спорить. Что за детский такой лепит? Отец дома, он есть или его нет? Давайте научные концепции, давайте там синус, косинус, тангенс, котангенс, атом, нейтрон, протон, многомерность пространства или еще что-нибудь. Он говорит, нет, все проще. Прабхупада все просто объяснял. И это была непревзойденная логика. Совершенные вопросы, совершенный ответ. Почитайте. Непревзойденная логика. Так просто разбить все напрочь. Пишет ученые ослы. Президент шакал. Все так просто. Кто-то бы сказал, не очень правильные. Ученые, они не очень правильные. Пропад сказал, нет, они ослы. Я бы говорю прямо. Но это был Прабхупада. Он мог это говорить, потому что он мог это объяснить. Мы иногда скажем, а, ученые ослы. Ну-ка объясни. А я не знаю, Прабхупада сказал. Прабхупада сказал. Это логика Прабхупады. Логика Махапрабху. Он удивительно объяснял. Все абсолютно объяснял. Есть вопрос? Киджай, Шри Прабхупада, Киджай. Рамачандра Бхагаван, Киджай.